вместо эпилога. Я подошла к дамскому столику и вытащила из верхнего ящика небольшую коробочку с рубиновым колье. По-хорошему, нужно было выбрать что-то более элегантное и не привлекающее лишнего внимания, но сегодня мне хотелось чувствовать себя королевой. Все же не каждый день выдаю замуж родную сестру. «Алексис, ты готова? Нам скоро выходить». В спальню неслышно вошел Нолан и оценивающе пробежался взглядом по моей фигуре, затянутой в длинное облегающее платье провокационного алого цвета. «Нравлюсь?» Я соблазнительно улыбнулась любимому и отбросила назад несколько прядей, озорно выглядывающих из высокой прически. Решила затмить красотой невесту? Как же? Ее затмишь. Всего лишь хочу побыть ее полной противоположностью. Как думаешь, она оценит? Боюсь, нас могут не пустить дальше порога. Руки Нолана скользнули на мой уже заметно округлившийся живот и крепко прижали к мужскому телу. Оголенной шеей коснулось горячее дыхание, а спустя мгновение плечо опалили несколько поцелуев. «Ты прекрасна! Как же я счастлив, что тогда, 3 года назад, Томас решил проявить безрассудство и передал тебе свой браслет. Если бы не эта случайность, мы бы могли никогда не встретиться». «Я бы тебя все равно нашла. Ты мой. А Бенстронги своего не отдают». «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Муж развернул меня к себе лицом и проложил дорожку поцелуев к краю глубокого декольте. «Расскажешь?» От нежных прикосновений по спине пробежала дрожь предвкушения. Захотелось выгнуться навстречу и без остатка раствориться в объятиях любимого. От опрометчивого поступка спасло понимание. Стоит сейчас переступить черту, и ни на чью свадьбу сегодня мы уже не полетим. «Может, будет лучше, если я покажу?» Облизнув пересохшие губы, Нолан двумя ловкими движениями сбросил с плеч тонкие бретельки и, прикусив край декольте, медленно потянул его вниз. «Не шевелись». «Нет, я не успею привести себя в порядок». «И не нужно. Я не хочу, чтобы тебя в этом платье видел кто-то из посторонних мужчин». Словно доказывая, что это не шутка, муж взял меня на руки и перенес на кровать. «Такая соблазнительная, цветущая женщина должна быть только моей». «Нолан, я беременна. Ну какая из меня сейчас соблазнительница?» Я переложила шаловливую ладонь любимого на свой живот, давая ему возможность почувствовать масштабы интересного положения. Вот только эффект это возымело абсолютно противоположный. Вместо того, чтобы усмирить инстинкт собственника, муж издал протестующий рык и закрыл мой рот страстным поцелуем. «Я люблю тебя, звездочка моя». В тишине раздался шелест упавшего на пол платья и мой протяжный стон удовольствия, когда руки любимого скользнули по внутренней стороне бедра и вплотную приблизились к самому сокровенному. «Люблю, но нас ждет Дебора», еще раз попыталась вразумить Нолана, расстегивая ремень его брюк. «Она так давно мечтала о свадьбе». «Если бы не твои провокации, ее мечта осуществилась бы еще 3 года назад. Помнишь, как старательно она очаровывала твоего братца?» Нолан нежно прикусил мою грудь, разгоняя по телу волну возбуждения. «Ты сорвала ей помолвку». «Они сами себе ее сорвали. Я всего лишь познакомила брата с более подходящей девушкой». Сказала и поняла, что даже не соврала. Я действительно была не виновата в их разрыве. И то, что Томас уже 2 года счастлив в браке с Надин, идеальное тому подтверждение. Не желая развивать неприятную тему, я выбросила из головы лишние мысли и полностью посвятила себя мужу. Мой. Только мой. От волос до кончиков пальцев. Ловкими движениями, избавив любимого от одежды, я прильнула к его разгоряченному телу и едва не замурчала от удовольствия. «Маленький провокатор». Не выдержав такого самоуправства, Нолан стянул с меня тонкое кружевное нижнее белье и быстро заполнил естество, поймав губами вырвавшийся крик одобрения. «Теперь ты от меня никуда не денешься». Можно подумать, я собиралась куда-то бежать. Конец. Читала Елена Федорив.